Работа с суфлёром. Есть большие работы при работе журналистов с суфлёром, имея в виду бегущую сверху вниз короткую строчку, которая прокручивается журналистом или помощником, но в любом случае по ней бежит взгляд, читающий слова. Даже если текст собственный хорошо знакомый, глаза именно считывают его с маленького экрана и двигаются вниз по строчкам предложения. И получается, что мы завершаем их точками. Автоматически возникают неверные, нарушающие смысл ударения. Но нам ведь нужен партнер-зритель, с которым мы общаемся, которого воспринимаем и рассчитываем на его ответную реакцию. И вот для работы в эфире необходимо умение, привычка воспринимать суфлер, эту камеру, как партнера, смотреть на нее взглядом ожидания, как мы обычно смотрим на людей. Значит, глядя на бегущие вниз строчки суфлера, надо учиться их не читать, не отвечать, а у них спрашивать. И очень поможет сохранение вопросного взгляда, когда вы смотрите на суфлер. Если есть возможность сосредоточиться, порепетировать, попробуйте пройти текст, разговаривая с суфлером. Вспомните, как в жизни мы иногда спрашиваем что-то у себя или у мысленного собеседника. Посмотрите на суфлер взглядом ожидания, как будто спрашивая у невидимого собеседника. Вы готовы поговорить? Как бы ожидая в ответ: да, конечно. Предложите тему, ожидая встречного интереса. А вот важное для всех известие. Сообщите новость, имея в виду свой следующий вопрос. Не правда ли вам это важно? Продолжая диалог, приготовьтесь спросить. Вы ведь хотите знать подробности, причины, аргументы, возможные последствия. И не теряйте, глядя на суфлер, взгляд ожидания ответа собеседника. Если эфир – это разговор с каждым человеком в отдельности, значит, это всегда диалог. И работая над текстом, думающий человек, а значит, и журналист, задает себе вопросы. Кто, что, где, когда, при каких обстоятельствах, зачем. Наши слова, высказывания, наша речь – это не только ответы, это дорога к новым вопросам. Напомним, что диалог существует в драматургии, ведущим фактором общения является постоянное ожидание реакций собеседника на предложенный, даже направляемый нами разговор. Ведущий в эфире пытается вызвать необходимую реакцию, череду поддержек, согласия, одобрений, но иногда получает возражение, отказ, протест, вызов, наступление. В диалоге надо договориться, то есть поменять поведение несогласного партнера, сделать союзником. Но партнер может не согласиться и стать противником. Диалог – это взаимодействие, и наши отношения, наши намерения в разговоре очень точно можно определить, выразить глаголами. Что я делаю, что хочу сделать? Остановить, поддержать, согласиться, возразить, спорить, переспросить, сбить, поменять характер разговора, ускорить или замедлить его. Ведь цель может быть одна, а способы ее достижения разные. Но это еще не все. Воспринимая партнера всеми нашими щупальцами, мы должны предвидеть его реакции и стараться направить их выгодную для себя в стороны. Так внутри диалога возникают даже не озвученные, а мысленные. Да, неужели? Однако, как, но они помогают направлять диалог. Как слово наше отзовется? Вот что самое главное в разговоре. И столь же важно, как отзовутся наши ощущения, чувства. В этом ожидании подчас сконцентрирован интерес к жизни или страх перед событиями. А это означает, что без партнера, без диалога нет живого разговора и не может быть живого эфира. Давайте все же поговорим об этом подробнее. В устном диалоге, построенном по драматургическому, а не повествовательному принципу, разговоры нацелены на обратную связь, на живые сиюминутные отношения со зрителем, на зрительские ожидания. Что, как, неужели, а что дальше? Только тогда зрители будут восприниматься с доверием собственные мысли журналиста, его собственное мнение, его слова. И только тогда рождается из написанного текста живой диалог, рассчитанный на субъективное, личное восприятие человека другого. В диалоге мы хотим быть услышанными, рассчитываем на внимание, понимание. И хотя наши ожидания и предположения могут быть ошибочны, мы ждем ответа. И поэтому в эфире, как в жизни, именно к нашему собеседнику направляем намерения, обращаем слух, взгляд. Проверьте, как вы осуществляете, как чувствуете у микрофона эту связь. И не забывайте, что диалог не только воздействие, но в то же время и восприятие. Ваши паузы и микропаузы есть ожидание обратной связи. Диалог не терпит пустоты. Пространство эфира всегда заполнено живым, плотно заполнено ощущением активного присутствия собеседников. Ощутить чувство партнерства со слушателем, вступить в диалог с ними, осуществить желание информировать, ответить на важные вопросы, поддержать социально значимые явления, рассказать о неизвестном, помочь сориентироваться в повседневности, в прошлом, будущем – это счастливая возможность и счастливый выбор для журналиста, работающего в эфире. Очевидно, что с изменением эфирных задач меняются и цели разговоров со зрителями, и способы ведения разговоров. Вот здесь во многом и кроется проблема эфирного мастерства. Коль скоро в эфире идет диалог, а не повествование, то и писать надо разговорно, а разговорный стиль отличается непринужденностью, простотой, ясностью. Говорить свое – совсем не то, что читать чужое. К сожалению, очень часто хорошо написанный сюжет в устной передаче становится потоком прочитанных слов, из которого трудно выявить смысл и намерение говорящего. Написанное и сказанное воспринимаются по-разному, хотя бы из-за невозможности перечитать и уточнить. Да и средства устного восприятия иные. Они включают общее поведение говорящего, жест, взгляд, ударение, паузу, даже смену голосового звучания. Все внеречевые средства общения. И именно в этой связи на смену чтению должен прийти живой диалог, привычный, обыденный способ создания человеческих контактов, требующий, однако, специальных знаний и навыков поведения в эфире. Есть старинное выражение «надо говорить не уху, а глазу». В этой метафоре идеально выражена сущность разговорности. Как в жизни, так и в эфире мы должны работать не со слухом, а с воображением, со зрением собеседников. Речь своего рода передача собеседнику видеоролика, пусть даже в нашем собственном сознании кадры этого ролика находятся в свернутом виде. Присутствуют лишь отрывки, следы образов, воспоминаний, ассоциаций. Всегда и везде общение между людьми содержит в себе сжатый мгновенный образ действительности. Именно образами действительности мы обмениваемся в диалоге. Очевидно, что с изменением эфирных задач меняются и способы разговора со зрителем, и цели этих разговоров. В памяти и в жизненном опыте журналиста, как и любого человека, образ реальности, о которой идет разговор, безусловно, существует. Очевидно, превращая текст в устную речь, необходимо постоянно как бы восстанавливать картинку, действительность. Она все время сигналит о себе мелкими деталями. Так любая ассоциация может сразу воссоздать картину прошлого. А следы события отпечатываются в нашей памяти и эмоциях. Колокольный звон возродит образ праздника или печали. Запах цветка напомнит о встрече или расставании. Конечно, способы могут быть самыми разными. Глубинное намерение, задача журналиста состоит прежде всего в том, чтобы сообщить новость, но и предложить отозваться, откликнуться на вызов времени, представлять, что произошло, Интересно, важно, что вы думаете, как понимаете и как оцениваете. И всегда в диалоге есть цель. Именно цель, намерение, сверхзадача заставляет журналиста не только высказаться, но и расставить акценты тем или иным образом, выбрать аргументы, отобрать зрительный ряд и построить сюжет. Журналист говорит о торговле цветами 8 марта. Каково его намерение? Да самая различная может быть цель журналиста, как и самая неожиданная реакция зрителей. Что вынесет из сюжета зритель в первую очередь? Праздник? Спекуляция на обычаи, способ наживы, символ прихода весны, любовь к женщине, возмущение одноразовым поведением мужчин. Журналист говорит о погоде, информирует, но и предупреждает. Рассказывает о ценах ЖКХ, но и предлагает задуматься. Сообщает о пожарах, но и напоминает об осторожности. Однако намерение не должно быть очевидно, не может навязываться. Оно, как правило, воздействует косвенно, на основе акцентов, сопоставлений, подробностей и, конечно, видеоряда на экране. И особенно важен отбор главного события. Например, в репортаже о пожаре все кажется важным. Огонь, струи воды, растерянность людей, горящее здание. Но что будет центральным? О чем будет послание зрителя? Именно поэтому исключительную роль играет осмысление сверхзадач, то есть конкретная цель воздействия на аудиторию и отбор видеоряда. Еще один пример. Журналист разрабатывает тему футбола. Иностранный футболист в ответ на некорректное поведение фанатов показал зрителям неприличный жест. С трибуны ответили выкриками националистического толка. Оскорбленный футболист извиниться отказался. Из-за скандала команду могут лишить права участвовать в чемпионате. Что же в этом сюжете главное? Куда может быть направлена эмоциональная оценка аудитории и каково намерение журналиста? Нарастание враждебных настроений, безответственность фанатов, стихийное или организованное поведение этих фанатов, превращение любителей спорта просто в толпу, агрессивность иностранного футболиста. Вот уже 5 вариантов и возможностей авторского выбора. В чем он выразит свое намерение? Как акцентирует материал? Ведь как только факт обрастает жизнью, он становится все больше силой, формирующей смысловое, чувственное, нравственное отношение к действительности. К сожалению, авторы подчас не задумываются о возможных реакциях аудитории, а это самое главное. А тогда они задумываются о своей ответственности за направленность зрительских эмоций. И сначала процесс отбора, наработки простого умения идет медленно, но потом этот навык достигнет автоматизма. Мы всегда обмениваемся мгновенными отпечатками нашего личного опыта, внутренних наших оценок и отношений. И если образ ощущения достоверен, то и у слушателя возникает свое образное представление, свое понимание события. Снегопад, машины идут тяжело, повсюду бесконечные пробки, город встал. Произнося эту фразу, совершенно не нужно воссоздавать в воображении подробную образную картину. Здесь картинка на экране. Достаточно одного мимолетного образа ощущения. Журналисту необходимо находить нужные варианты этих картинок, запуская механизм эмоционального восприятия действительности и проверяя его просто в своем жизненном опыте. Однако человек, услышавший картинку, но она, конечно, мгновенно свернутую, воспринимает ее только в своем личном смысле. Это происходит всегда, являясь содержанием нашего общения и причиной ошибок во взаимопонимании. Историю со снегопадом можно воспринимать по-разному. Один человек в первое же мгновение вспомнит счастливый новогодний вечер, другой вслушается и будет сочувствовать автомобилистам, третий злорадствовать, еще один неожиданно забеспокоится о родственниках, тоже находящихся в дороге. Какие советы, какие еще приспособления можно попробовать применить в работе? Всегда понимать, что вы необходимы зрителям, что они вас ждут. Волнение, знание своего написанного текста отвлекает от собеседников, зрителей и слушателей. Возникают паузы, оговорки, даже в глазах появляется растерянность. Доверьтесь себе. Сосредоточьтесь на экране, просто вглядывайтесь в него, как мы вглядываемся в другого человека, в нашего партнера. Вернитесь вновь к обстоятельствам, к контексту, а значит, картинке. И вместе с произнесением слов произнесите про себя. Представляете? До и после реплики, все время обращаясь к реальному или воображаемому собеседнику. Мы говорим об этом уже не первый раз, потому что только это попадает и в смотрящих, и в слушающих. Новостной текст, в отличие от иных форм эфирной речи, имеет ведь достаточно определенную структуру. Суть, новость, само событие, подробности происшедшего, как вариант напоминания об истоках события, аргументы от экспертов, очевидцев из различных источников, ввод и вывод корреспондентов, завершение сюжета. Конечно, порядок может меняться, и, соответственно, рождаются и меняются приспособления. Но ведь собеседник в одной программе может быть не один. Первый собеседник – зритель. Партнером может стать ведущий. Возможен разговор с экспертом, гостем, свидетелем события. Собеседник может быть и в студии, и по скайпу, или зуму. И каждый раз эти новые обстоятельства и новые отношения надо учитывать. И каждый раз надо решать, зачем нужен разговор именно с этим человеком. Даже с ведущим программу задачи могут быть разные. Ведущий обращается к журналисту как свидетелю одного события или как человеку, изучившему подробно тему и способному сделать обобщение, а может быть, как к эксперту. Если обращение непосредственно к зрителям, конечно, важен вопрос. Зачем сюжет? Каковы ориентиры в конкретной ситуации? Обстановка спокойная или тревожная? Раннее утро или вечер? Диалог с одним собеседником или со многими? И в каждом случае журналисту необходим персонально обращенный контакт, умение читать и понимать собеседника и его цели, даже если он не видит этого собеседника. Хотелось бы предложить несколько советов. Они могут пригодиться в практике. Готовьтесь к встрече с собеседниками, а не к словам, которые заготовлены заранее. До начала эфира не застывайте в ожидании. Немного подвигайтесь, встряхнитесь, сильно разотрите руки, как бы согревая их. Начинайте разговор о том, что происходит сейчас. Мы приглашаем собеседников, и наши руки раскрыты для контакта. Предлагаем зрителям каждый сюжет, подавая руку открытой ладонью вперед и чуть вверх. Начало каждого сюжета может быть активным, если вместе с началом реплики вы сожмете перед собой пальцы в кулак. Сюжет развивается, ладонь приподнимается. Сюжет завершается, рука может опуститься ладонью вниз. Бэкграунд. Рука может идти вниз и отводиться чуть назад, помещая эпизод события в прошлое. Завтра рука поднимается, двигаясь вперед в будущее. Вводим корреспондента, делаем приглашающий жест. Приводим цитаты и высказывания, говорим быстро, разборчиво и четко. Подробности можем сопровождать мелкими движениями пальцев. Вспомните, как это само по себе происходит в жизни. И не допускайте в эфирном разговоре размашистого болтания руками. Даже при работе с суфлером старайтесь не опускать голову, не наклоняться, если вдруг текст лежит на столе перед вами. Слышно и видно даже то, что происходит за кадром. Наклонился человек к листу бумаги, читая текст, или связан с воображаемым собеседником и к нему обращается. Все эти движения свойственны нам в жизни, и они же могут помочь нам в эфирном пространстве. Как только привычная жизненная связь слова, жеста, поведения вернется к нам, внешние движения могут уходить, но они останутся жить внутри нас, а наше поведение в телеэфире всегда видно и понятно зрителям, так же, как слышны наши намерения, особенно если мы хотим быть услышанными и понятыми. и всегда должны мы знать, что обо всех наших намерениях, наша заинтересованность, расположенность, серьезность, озабоченность, уверенность и ответственность, обо всем этом достоверно свидетельствует живой эфир.